Другая война. Ну а как это еще можно назвать? Там она была Великой Отечественной, а здесь? Заводы и фабрики работали 6 дней в неделю. В воскресенье люди отдыхали, ходили в кино и театры, там, где они были. Выбирались на свои садовые участки. Еще в 38-м всем желающим стали давать по 10 соток. Студенты, а их в стране стало очень много, подтягивали хвосты или весело отмечали окончание сессии. С одной стороны, война с фашистской коалицией, а с другой, как жили, так и живем. Война, она где-то там, на Западе. Даже отпуска не отменили. У кого-то 2 недели, а на вредных производствах – месяц. Подъем патриотических настроений во всех слоях общества огромный. Добровольцев в армию полно. Вот только мало кого берут. Но кому нужен необученный солдат? А если этот доброволец квалифицированный рабочий? Вот и давай на производстве свои 100-103% нормы. 110? Вот тут уже разбираться начнут. Если ты такой способный и трудолюбивый, что действительно можешь больше других сделать, так получи за это премию. А если технологию нарушаешь и гонишь количество за счет качества, так за это еще в том же 38-м начали давать на первый раз условные сроки с поражением в гражданских правах. Молод и сил девать некуда. С работы не отпускают. Учись. Партия и правительство все для этого сделали. Не очень квалифицированный. Талантов особых и семьи нет. И в армию не берут. А на месте не сидится. Так вон, всюду объявления. Требуются настройки народного хозяйства. Страна как будто и не замечала войны. Прокладывались новые дороги, старые расширялись и покрывались слоем черного асфальта. Снимались новые фильмы, в театрах ставились новые спектакли. Люди любили друг друга и рожали детей. А войска работали строго по планам. Я просматривал свежие сводки с фронта. На душе было и радостно, и горько одновременно. Радостно, потому что, несмотря на ожесточенные бои, потери были минимальны. Горько? Да очень горько было за ту, мою первую родину. Столько народа погибло в той Великой Отечественной войне. В двери опять показался Поскребышев. «Егор Иванович, все уже собрались». Я посмотрел на часы. 13:57. «Приглашайте». Предстояло обсудить текущие вопросы и проверить готовность к операции «Удар молнии». Но почему ж Викентьев не выходит со мной на связь? «Ты вот подумай сам». Майор легонько постучал папиросой о пачку, вытряхивая из нее крошки табака. Промял мундштук, прикурил от одноразовой газовой зажигалки и продолжил. «Чем ограничивается высший пилотаж на Яке?» «Ну, как чем?» Капитан отвел взгляд от окна, за которым вдали виднелось взлетное поле аэродрома. «Летно-техническими характеристиками самолета и умением пилота». «Правильно!» В интонации майора прозвучали учительские нотки. Задолго до войны он много лет проработал инструктором в авиаучилище. «А если летчик хороший?» «Ну...» Капитан задумался. «Способностью пилота переносить перегрузки». «Вот, а я о чем?» Удовлетворенный ответом командир полка потянулся стряхнуть пепел в гильзу от зенитного снаряда. Медали на его груди тихо звякнули. «А Василий на пилотаже умудрился уже 3 самолета развалить. Причем 2 списали на земле, как не подлежащие восстановлению». «А позавчера...» Майор помолчал. «Позавчера под Остроленкой его эскадрилья прикрывала понтонную переправу. Он сбил 2 лапотников и, уходя от Худова, на выходе из пикирования потерял крыло». «Как это потерял?» Удивился капитан. Он только сегодня вернулся в полк после лечения и с большим интересом выслушивал новости вперемешку с рассуждениями своего друга и командира. «А вот так. Комиссия во главе с инженером дивизии дала заключение о превышении расчетных перегрузок. Как Василий умудрился не только успеть покинуть разломанный самолет, но и раскрыть купол парашюта, я не понимаю. Майор загасил папиросу и тут же достал из пачки новую. Может, помогло то, что на пикировании фонарь отсосало? Подожди, возбужденно прервал друга капитан. После десятка же Вася выпрыгивает и спокойно приземляется на парашюте. Вот именно! Ну, силен! Прям зверь какой-то! Командир полка посмотрел на друга и расхохотался. Капитан, непонимающе, глядел на смеющегося. Тот, вытирая слезы, объяснил. «Это Василий себе новый позывной взял. Зверь!» Теперь улыбались уже оба. «Эх, если бы только это!» Майор опять стал серьезным, встал и подошел к окну. Низкие тучи, накрывшие аэродром, и были причиной того, что командир полка мог свободно пообщаться с другом. Синоптики, увы, не обещали летной погоды еще 2 дня. «Если бы только это!» – повторил майор. Восторженная пехота, наблюдавшая за боем снизу, тут же предоставила Васе машину с сопровождением, а в машину складировали трофейные гостинцы. В результате вечером весь полк пьяный был, обмывая 3 сбитых. «Каких 3? Ты ж говорил, он 2 лаптежников сбил». «Так ему же еще мессера записали», – объяснил майор. «Худой, который за Васей погнался на выходе из пикирования, не смог вписаться в траекторию яка и вмазался в землю. В общем, неделю назад с ним что-то произошло, ну ты ж сам Васю знаешь. Обычный летчик, да хороший пилот, но ничего особо выдающегося. А тут пришел ко мне и потребовал тренировочный полет. В тот день на фронте относительно тихо было, ну я и разрешил. Соответственно, решил понаблюдать. Сам понимаешь, если что, то моя голова с плеч первой полетит. Все-таки сын самого. Поверожил он немного, бочку в обе стороны крутанул. А потом...» Майор помолчал. «А потом начал выделывать такое. Вот после того тренировочного полета его як и списали. Ну, до новых самолетов у нас, сам знаешь, хватает. На следующий день Василий сбил 2 худых и раму. После посадки пожаловался на плохую реакцию самолета на элероны и что машину тянет в левый крен. Техник стал осматривать як, а у того консоли крыльев повело, а с левой стойки шасси щитки от перегрузок вырвало. Как он посадил, не представляю. В общем, списали самолет». Майор опять помолчал. «Да и сам Вася какой-то другой стал. Шуточек меньше. Кулп наизусть выучил. Заносчивость куда-то исчезла. Резко повзрослел. Осознал, что война не игрушки. Ответственность за фамилию, что ли, почувствовал». Майор задавал вопрос за вопросом самому себе. «За неделю Василий заимел 9 сбитых. Командир полка кивнул удивленно молчащему капитану. «Да-да, 9. Я его представил к 2 красным звездам и Старлею, комдив к боевому красному знамени. Ну, с такими темпами он в этом месяце и норму выполнит». Майор выразительно посмотрел на свою звезду Героя Советского Союза. «Завтра его командиром 3-й эскадрильи поставлю. На Хомякова все равно вызов из штаба ВВС пришел». Выбил себе разрешение на ночные полеты. Как? Да элементарно. Пошел к командиру полка и потребовал допуск. Он мне, не по правилам, мол, я за тебя отвечаю и в обход приказа ночью не выпущу. «Товарищ майор, а зачем же нам приказы нарушать? Прошу разрешения на сдачу допуска в закрытой кабине с парки». Продолжаю стоять на своем. «Ты, старший лейтенант, сначала зачеты по ночному самолетовождению сдай». «Уже?» Говорю я и протягиваю рабочую книжку летчика. Майор проверяет записи и, понимая, что больше поводов для отказа ему не найти, нехотя вписывает задание на сдачу допуска. Зачет я получил в то же утро. Что-что, а по приборам у меня 100 часов налета в том мире была. А в 11:50 по тревоге был поднят весь наш 173-й и АП. Локаторы ПВО засекли что-то невообразимое. Более 200 самолетов противника сразу. И все они шли к понтонной переправе, которую прикрывал наш полк. Вторая эскадрилья капитана Чугуева пошла на взлет сразу. Моя третья еще через 5 минут. Первая осталась дожидаться возвращения дежурившего над переправой звена. Они должны были дозаправиться. Как я понял по коротким фразам командира полка, первая эскадрилья должна была стать нашим резервом. Навели нас на фашистов по радио точно. Под сотню лапотников. Остальные худые. Не, это были не мессеры. Хотя издали можно было перепутать. Супермарин Спитфайр. Причем, как потом выяснилось, что-то на уровне МК-8 с 4 20-миллиметровыми пушками. Серьезный противник. А ведь в том мире эти истребители появились уже ближе к концу Большой войны. Да, здесь мы пытались прогрессировать только СССР, но приличный технический толчок получила вся планета. Как результат, у врага есть более-менее хорошие машины уже сейчас. «Зверь, я Ворон!» – услышал я в шлеме голос командира полка. Он во главе звена управления взлетел вместе со второй эскадрильей. «Мы попробуем связать боем истребители противника. Твоя задача, юнкерсы, делай, что хочешь, но не пропусти их к переправе». «Понял. Выполняю». Легко сказать. А вот как сделать? Отсюда до наших подопечных километров 80. 15-20 минут полета. Девятки лапотников идут на высоте 2000 метров. У нас эшелон вдвое больше. Жму на тангету передатчика. «Третья». Всем разомкнуться, разбиться по парам. Нурсы переключить на бесконтактные взрыватели. Заходим с пикирования под противника. Повторяю, работать только с нижней полусферы. На первом заходе работают ведущие, на втором – ведомые. От истребителей противника отрываться только на вертикалях. Схема 6. Схема 6. Все, парни, работаем. Два вечера вдалбливал своим ребятам тактику. Очень мало. Сейчас уже не до размышлений. Угол снижения градусов 40. Скорость 80. Немного прибрать рут. Хорошо стабилизатор с небольшим углом стреловидности. Иначе потерял бы управление. На больших высотах такую скорость вообще развивать запрещено. Может затянуть неуправляемое пикирование и разрушить машину динамическими нагрузками. Итак, высота 1000. Рут на максимум и обеими руками ручку на себя. Тяжесть перегрузки вжимает в кресло. Веки сами пытаются закрыться. Все, напрямой. Доворачиваю машину так, чтобы ведущий первой девятки лапотников оказался точно в центре колец прицела. Очень точная механика сама выставляет их так, чтобы при любых эволюциях самолета кольца указывали именно туда, куда полетят снаряды пушек. А вот упреждение изволь считать сам. Чуть приподнимаю капот и жду секунды. Юнкерс занимает все внутреннее кольцо прицела. 80 метров. Палец сам жмет на большую гашетку в центре ручки управления. Два Нурса срываются из-под плоскостей и, оставляя черные выхлопы, уносятся вперед. Яркие разрывы реактивных снарядов расцветают перед носом лапотника. И стальная картечь в клочья сечет самолет противника. Не смотреть. Некогда. Вверх. Запас скорости такой, что ни одна вражеская сволочь не то что догнать, прицелиться издали не сможет. Пока машина набирает высоту, можно осмотреться. Колька в 50 метрах сзади и чуть левее. Молодец, не оторвался. Жму тангету передатчика. «Зверь-2, на 3000 повторяем. Давай, Коля, вперед, я прикрою». «Понял, командир». Голос у него вроде бы спокойный. Я его понимаю. У него ведь на правом пульте тоже успокаивающе горят 11 маленьких зелененьких огоньков. Простейшая телеметрия. А насколько все для нервов проще? Это значит, что все остальные самолеты нашей третьей эскадрильи где-то здесь, рядом, в воздухе, и серьезных повреждений не имеют. Искать их, крутя головой на 360 градусов, некогда. Скорость понемногу падает. И оглядываешься назад каждые 40 секунд. Иначе можно не успеть засечь истребитель противника, пристраивающийся тебе в хвост. Николай сваливается на крыло и ныряет вниз. Теперь я цепляюсь сзади к нему. Стрелка вариометра падает до упора, а обе стрелки высотомера крутятся против часовой все быстрее. Длинная вообще мелькает, как сумасшедшая. Вывод из пикирования. Перегрузка сначала мягко, а затем все сильнее наваливается на тело. Выскочивший откуда-то спит, пытается развернуться в нашу сторону, но не успевает. На снижении наши яки набрали все те же 800 км в час. Попробуй, догони. Стараюсь боковым зрением фиксировать все, что творится вокруг. В воздухе минимум 20 белых куполов. Будем надеяться, что противник. В моей эскадрилье пока потерь нет. Зеленые огоньки на правом пульте успокаивающе подмигивают. В эфире крики, команды и мат. Второй эскадрилье и командному звену явно не сладко приходится. На обоих оружейных контейнерах коленой машины звездочками вспыхивают огни реактивных двигателей НУРСов. Ракеты пошли. Опять идем вверх. Очень высоко. Наверное, свыше 10 тысяч метров. Замечаю белую полосу инверсионного следа. Вот кто навел нас на фашистов. Высотный разведчик с локатором. Сейчас его кинокамера с длиннофокусным объективом фиксирует весь бой на мелкозернистую пленку. Все наши действия и все до одной ошибки. На высотомере 3000. Я опять занимаю место впереди. Третий заход. Земля стремительно приближается. Вывод, прицеливание, пуск и набор. После пятого захода пустые контейнеры НУРСов сваливаются. Управление машиной становится ощутимо легче. После шестого освобождается от лишнего теперь груза и машина моего ведомого. Осматриваюсь. Реактивные снаряды неплохо проредили лапотников, но их еще очень много. Ну что ж, пришло время пушек. Переключаю тумблеры управления оружием. «Третья! Все освободились!» Запрашиваю я своих ребят. Оказалось, не все. Это мы с Николаем оказались такие быстрые. Остальные только собираются на шестой заход. Ладно, пока нужно понять, что делается вокруг. Часть спитфайров смогла оторваться от боя со второй эскадрильей и заняла позиции под строем бомбардировщиков. Последние уже поняли, что плотные порядки позволяют нам одним залпом НУРСов сбивать сразу 2-3 лапотника. И разомкнулись. То, что сейчас надо. Теперь им сложнее прикрывать друг друга огнем своих пулеметов. Лапотники, они ведь двухместные. И стрелки в них очень неплохо защищают заднюю полусферу. Точнее, верхнюю ее часть. А снизу их сейчас пытаются прикрыть спиты. Здесь все дело в плотности оборонительного огня. Чем она выше, тем меньше вероятность успешного захода на такую огрызающуюся цель. Вывод. Пока не догадались заново сомкнуться, нам надо работать все на тех же вертикалях прямо внутри строя штук. Вот только столкнуться со своими можно в такой круговерте. Третья. Я зверь. После израсходования НУРСов все на спитов. Повторяю. Все на спитов. Как поняли? Доложить. Поняли меня правильно. Коля, прикроешь мне спину от спитов. Я тебя постараюсь предупреждать обо всех моих действиях. Но начали. Задний лапотник первый. Только хотел сказать девятки. Но увидев, что их всего 4, на ходу поправился. Группы. Намечаю на глаз траекторию и ныряю вниз перед самым носом третьей шестерки юнкерсов. Проношусь под второй и сходу пристраиваюсь к замыкающему бомбардировщику первой группы. Отреагировать его стрелок не успевает. Короткая очередь и экипаж «штуки» разорван на куски снарядами моих пушек. Теперь вниз. Иначе нарвусь на пулеметы впереди летящих лапотников. Слишком быстро мы с ведомым выскакиваем далеко вперед. Запоздалые очереди передних пушек юнкерсов нас даже задеть не могут. Почему все так стремительно? Я ведь чуть не воткнулся в бомбардировщик, чей экипаж я расстрелял. Элементарный расчет. У меня было около 770 км в час. У штуки крейсерская скорость 270. Теперь понятно, почему мы их делаем как стоячих. 0,5 км/ч разницы. А если... Зверь-2, пробуем ножницы, начиная с задней группы лапотников. Как понял? Работать как по конусу? Вот именно. Молодец, быстро соображает. Позавчера я показывал всей эскадрилье, как можно догнать цель, идя сбоку от нее. Потом на скольжении доворачиваешь и почти в упор стреляешь. Мы проносимся под всей вражеской армадой встречным курсом на высоте 600 метров. Боевой разворот с набором высоты и наша пара сзади всей фашистской группировки. Я успел отдать команду своим орлам работать по истребителям противника. Так, Коля влево, я вправо. Наши яки рисуют встречные синусоиды. На максимальном размахе, обходя построение юнкерсов, даю крен и ручку чуть на себя. Машина на сумасшедшей скорости мчится параллельно боевой штуке, но под углом градусов в 20 к траектории полета. Каким-то шестым чувством успеваю поймать момент, когда неповоротливая туша лапотника перекрывает сразу все кольца прицела. Очень короткая очередь, и юнкерс, получив несколько снарядов с дистанции 40 метров, сыпется вниз. Промазать с такого расстояния невозможно, но я этого уже и не вижу. Строго дозированное движение ноги и скольжение превращается в вираж. Чуть приподняв капот, пропускаю под собой Николая и перекладываю рули вправо. Наши самолеты, как кончики ножниц, разошлись, сошлись и опять расходятся. Спокойно успеваю выбрать цель, поставить машину в нужное положение, нажать гашетку и плавно уйти под ведомого. На очередном заходе мы отстригаем каждый по одному лапотнику. И ни одна сволочь на спите не в состоянии даже успеть прицеливаться в нас. Подходя к передней паре юнкерсов, я вижу, как они сбрасывают с горизонта бомбы на пустое поле, спеша избавиться от бесполезного теперь груза, и разворачиваются назад. Успеваю пристроиться к одному и нажать гашетку. Но пушки почему-то молчат. Очень неприятное ощущение. Как будто голый в толпе народа. Бросаю взгляд на счетчики боеприпасов. На индикаторах всех трех пушек нули. Ручку на себя и осмотреться. Пикирующие бомбардировщики беспорядочно выкидывают бомбы и разворачиваются назад. На правом пульте у меня только 10 зеленых огоньков. Один горит желтым. Но хоть не красный, и то хлеб. Четвертый номер поврежден. «Голубь-2, Голубь-2, что у тебя?» Запрашиваю я его по радио. «Радиатор спит, разворотил!» Слышу я ответ Лехи Устименко. «Его Ваня успел приголубить!» «Еще хохмит. Значит, не все так плохо. Но когда вернемся на аэродром, я этому хохмачу втык сделаю». Подставился паразит под противника. «Курс 100. Рут до упора и тяни вверх. Набирай высоту, пока мотор не заклинил». Без воды в системе охлаждения двигатель выдержит минуту. В лучшем случае – две. «Уже тяну!» – отвечает ведомый Голубева. «Где он? Это только кажется, что в небе так легко найти друг друга. На голубом фоне все далеко идущие самолеты – это черные точки». Только подойдя ближе, можно определить, кто есть кто. Вот он, мой Лёшка. За яком тянется струйка дыма. Нет, это пар. Двигатель теряет последние остатки воды. След исчезает, но тут же появляется вновь. Только уже не белый, а черный. В перегретом моторе горит масло. Но вот и он кончился. Боббик сдох, как любит выражаться сам Лёха. Высота 4600, вижу я на приборе, пристраивая сзади Голубя-1, который охраняет своего ведомого. Устименко должен с запасом пропланировать отсюда до линии фронта. Аэродинамическое качество у наших истребителей очень приличное. Снаружи самолет вылизан, как гоночная машина. Как следствие, мы с этой высоты и без двигателя очень далеко можем планировать. Автоматически прислушиваюсь к переговорам в воздухе. Командир полка выводит из боя всех. Боевая задача выполнена. Враг не дошел до нашей переправы 30 километров. Это что, бой длился всего 10-15 минут? Окажется, 3 часа. Только сейчас я чувствую, что все белье у меня мокрое и очень хочется пить. Срываю кислородную маску и присасываюсь к мундштуку бортовой фляги. Выпиваю 2 литра подкисленной аскорбинкой воды. Мало, но фляга уже пустая. Управление машиной стало почему-то тяжелым. Повреждена? Нет, это я устал. Смотрю на кислородный манометр. Половина. Да, при таких нагрузках энергия организма буквально выжигается. Интересно, на сколько килограммов я похудел? Леха прыгнул по моему приказу сразу, как только под нами промелькнула узенькая темная полоска нарева. До аэродрома он явно не дотягивал, а рисковать садиться на брюхо я ему запретил. Самолетов у нас хватает, а хорошие пилоты всегда будут на вес золота. Проследив за его успешным приземлением, взяли курс домой. Сели нормально, но многих из машин вытаскивали. Меня в том числе. Сил не было ни на что. Наземный состав под руководством медиков отпаивал нас глюкозой. Тут же, прямо на взлетное поле, привезли обед. Поели и спать. Я проснулся уже ближе к вечеру. Проснулся от голода. Есть хотелось неимоверно. Ополоснулся под душем и вперед, в столовую. Там ужинала первая эскадрилья. Я с большим удовольствием принял 100 граммов фронтовых и накинулся на большую тарелку борща, хорошо сдобренного сметаной. Только когда была прикончена вторая порция первого и передо мной появилась свиная отбивная с жареной картошкой, ко мне за столик присел КМС-1 капитан Володя Лагутин. «Ну, рассказывай, майор, как вы фашистов били?» Я непонимающе посмотрел на него, потом скосил взгляд на свое плечо. На погоне был только один голубой просвет и 3 маленьких звездочки. А Вовка довольно расхохотался. «Когда разведка проявила пленку и доложила наверх, через 2 часа телетайпом приказы посыпались. Командиру полка подполковника дали и заместителям командира дивизии полетной поставили». «Да, зам полетной авиации – это первый зам». «А кто у нас теперь командиром будет?» – спросил я, уже начиная догадываться. «Майор Сталин», – ответил довольный капитан. «Рычагов, говорят, сразу приказы подписал, как только ему результаты боя доложили». «Да, что-что, а фронтовой телеграф у нас передает новости быстро. Как не пытаются соблюдать секретность, но о наступлении или об изменении планов командования все почему-то узнают сразу. Причем прежде всех рядовые, а последним – командир. А вот то, что меня так быстро поднимают в этом мире и в это время – это норма. Рычагов, который сам за 2 лет от старшего лейтенанта дорос до генерала, иначе в такой ситуации поступить и не мог». «Вы 2 эскадрильями сбили 106 машин противника». Володька, это было хорошо заметно, просто наслаждался выражением моего лица. «Ты сам завалил 13 штук». 13 юнкерсов в одном бою? Да быть такого не может. Пока к столу подсаживались другие пилоты, причем каждый норовил поздравить меня с повышением, я попытался припомнить бой. 3 моих захода с пуском Нурсов, ну, максимум 6 штук. Еще 7, когда мы с Колей ножницы делали. Я там ни разу не промахнулся. Как потом выяснилось из кинокадров, снятых разведчиком, неуправляемыми реактивными снарядами я сбил 5 лапотников. Помогло хорошее чувство дистанции и гидростабилизированный прицел. Пушками я расстрелял действительно 7 пикирующих бомбардировщиков. Но один из них вмазал в соседа и утянул его за собой на тот свет. «А твой ведомый 7 завалил», – продолжал меня информировать довольный КМС-1. «А сколько не вернулось?» – перебил я его. 4 из 2. Лицо Володи тут же стало смурным. 1/3 эскадрильи – это много. 2 выпрыгнули», – добавил кто-то. «Может, выйдут?» 0,5 километров по нашпигованной противником территории? Вряд ли. Лишь бы живы ребята остались. Немцы в котлах уже начали сдаваться. Расстрелять наших в такой ситуации никак не должны. Побоятся они. В столовой появился, уже с двумя звездами на каждом погоне, бывший командир полка с Алексеем Устименко. У него тоже прибавилось по звездочке. Да, звездопад какой-то сегодня. Прямо как у Володи Высоцкого. Он покатилась вторая звезда вам на погоны. Многие, участвовавшие сегодня в бою, повышены в звании. Сидели мы очень долго. Наши объекты передали под охрану другим частям, а теперь уже моему полку дали сутки отдыха. Постепенно подтянулись проснувшиеся ребята из второй эскадрильи и теперь уже бывшей моей третьей. Помянули погибших и обмыли повышение. Знатная пьянка получилась. Попробовали разобрать бой. Кто что делал и помнит. Сделали вывод, что наши самолеты лучшие в мире. Попытались сравнить с битвой на подходах к бакинским нефтепромыслам в первый день войны. Там-то сбили больше 200 машин противника. Потом все-таки решили, что мы молодцы. В Азербайджане с нашей стороны работало сразу два полка Яков, а у врага не было истребительного прикрытия. Понадеялись они на неожиданность. В нашем же случае, как точно подсчитала по кинопленке разведка, было 97 штук тихоходных, но довольно точных при поражении наземных целей пикирующих бомбардировщиков. И 114 отличных английских истребителей новейших серий. Не смогли они прорваться к нашей переправе. А ведь там их ждали еще и шилки, по две на каждом берегу. И чего фашисты рвутся так перерезать наши коммуникации? Но почему ж Викентьев не выходит на связь? Что, черт побери, у них там происходит?